Глава вторая. Пару дней спустя, когда эпопея с рейдами успешно завершилась, Кивинов решил снова прокатиться на Митрофаневское шоссе. Перед этим он позвонил Анне Петровне и договорился о встрече. Про штурвал он ей не рассказывал, не хотелось расстраивать женщину раньше времени. Сейчас он думал уточнить приметы Суворова, его пропавшей машины и каких-нибудь вещей, находившихся в ней. Анна Петровна постарела на 10 лет. Видно, она уже смирилась с тем, что Сережа не вернется, но все-таки где-то в душе еще надеялась. Как говорится, надежда умирает последней. «Проходите, Андрей Васильевич. Ничего нового нет?» «Пока нет. Но мы ищем, не волнуйтесь». Анна Петровна тяжело вздохнула и села на стул, подперев голову рукой. «Не могу я больше. Не знаю, как и жить-то дальше. Хоть бы тело нашли. Это неопределенность какая-то. Был человек и нет. Так же не бывает. Ведь что-то должно остаться». Кивинов немного помолчал. Потом спросил. «Вы машину свою хорошо знаете? Может, мелочи какие помните или вещички? Многие в машинах книги хранят. Инструменты, канистры. Короче, утварь разную». «Да нет, я не очень помню. Игорь лучше знает. Сын. Сейчас я его позову». «Игорь, зайди на минутку». Из соседней комнаты выглянул парень лет 20. «Я все слышал, можно не повторять. Я так сразу сказать не могу. Пойдемте в гараж, я посмотрю, чего нет». «Далеко?» «Не очень. Минут 20 на троллейбусе». «Игорек, внимательно посмотри», — засуетилась Анна Петровна. «Это важно». Через полчаса Кивинов с Игорем были уже в гараже. Игорь распахнул двери, зажег свет. Кивинов достал блокнот и ручку. Гараж как гараж. Верстачок, полки. В углу запаска, бидон, пара насосов, одежда. На верстаке тиски и две канистры. «Насоса ножного нет», — сказал Игорь. «Синего, с манометром. Набор инструментов в черной коробке немецкого». «Чего еще?» Он в задумчивости огляделся. «Вроде все. Отец перед ремонтом почти все из машины выложил. В бардачке атлас лежал, в синей обложке потрепанный. Очки темные в черной оправе, ну, мелочь. Свечи запасные, авторучка. Кажется, все». «Все-таки все. Давай, закрывай». Кивинов вышел из гаража. «Если что еще вспомнишь, перезвони». Он направился к остановке. Какая-то мысль, как назойливая муха, крутилась в голове. Что-то не так. Что-то я там увидал. Может, только кажется. Мнительный стал. Нет-нет. Было. Такое бывает. Только что помнил, потом резко забываешь и силишься вспомнить, но не можешь, как ни старайся. Есть даже термин медицинский. Мучаешься потом. Вот и сейчас так. Ладно, пока не буду голову ломать, может, еще вспомню. На троллейбусе он доехал до метро, а оттуда до Балтийского вокзала. Поймав грузовик, он подсел к водителю, показал удостоверение и попросил подкинуть до упора. В нужном месте он сошел с машины и знакомой дорогой отправился к баракам. Наглотавшись вдоволь пыли, через 40 минут он прибыл на место. Снова составив ящики, он вскарабкался на крышу, оторвал знакомую доску и спрыгнул вниз. Включив фонарь, Кивинов нагнулся и, приглядываясь к каждой железке, начал осматривать гараж. Копаться было неудобно, запчасти валялись друг на друге и приходилось растаскивать их. При этом поднимающийся вверх толстый слой пыли вовсю оседал на потной футболке и забивался в нос и в рот. В раскаленном солнцем душном гараже было как в парилке. Кивинов достал платок, вытер вспотевший лоб и продолжил поиски. «Вот это, пожалуй, пойдет. Фу, хоть не зря съездил. Повезло». Приподняв диск колеса, он вытащил из-под него разбитое стекло от «Жигулей» и переписал гравировку, семизначное число. Затем, еще раз осветив фонариком гараж, он приподнял железную бочку, перетащил ее под отверстие, запрыгнул на нее и вытянул руки. До потолка оставалось не более 20 сантиметров. Не рискнув прыгать, Кивинов слез с бочки, нашел мятое ведро с какой-то жидкостью, вылил ее и поставил ведро на бочку. По гаражу прокатилась волна бензинового аромата. Кивинов опять вытер лоб и вдруг вспомнил. «Точно, есть. Как же я сразу не догадался. Может, он, конечно, перепутал или забыл. Нет-нет, он уверен был. О, гад! Неужели туда концы идут?» Он быстро заскочил на бочку, но прыгнуть на крышу не успел, так и застыв в ужасе. Несмотря на всю духоту, холодный пот потек по вискам, а сердце забилось как бешеное. К гаражу подъехала машина. Мотор, выдохнув последний хлопок газа, заглох. Грузовик. Кивинов сиганул вниз и, не зная, что делать, в панике огляделся. Прикидываться шлангом он умел, но бампером или багажником еще не научился. Быстро стащив с себя светлую футболку, он забрался в угол, подлез под мятое крыло и замер. Двери гаража раскрылись. Его часы хронически спешили, и поэтому ему все время казалось, будто он постоянно опаздывает. Это раздражало, но идти в мастерскую было лень. Сегодня опять. Ведь до встречи еще час, можно трижды съездить туда и обратно. И все же нога с силой выжимала педаль газа. «Да успокойся», — говорил он себе, — «не гони, время есть». «Все, после светофора скину». Правая рука, замершая на переключателе скоростей, вспотела. Он обтер ее об брюки и вытер лоб. Жара. Осевая мелькала перед капотом, отражаясь в лобовом стекле. Откуда выскочил мотоциклист, он так и не понял, лишь импульсивно крутанул руль, освобождая дорогу. Бампер, следующий сзади машины, ударил его в бок. «Жигули» занесло на встречную полосу, прямо под колеса летящего навстречу «Икаруса». Он отпустил руль и закрыл лицо руками. Непроизвольно из его горла вырвался крик. Удар пришелся на заднюю часть «Жигулей». Это его спасло. Ремни безопасности лопнули, как нитки. Он вылетел через стекло и упал в траву, тогда как искореженная машина, кувыркаясь, летела во враг. Он по инерции зажмурился, обхватил голову руками и вжался в землю. По пальцам что-то потекло. Через мгновение он ощутил острую боль и провалился в темноту. Открыв глаза, он увидел потолок, белые плафоны ламп, шнуры электропроводки. Боли не было. Он попробовал пошевелить пальцами, но не смог. Их как будто не было. Подняв голову, он убедился, что все на месте, и понял, что просто еще не закончилось действие общего наркоза. Что же там было? Где я? Где машина? Я ведь опаздываю на встречу. Черт, какая там встреча? Хорошо, хоть жив. А может, нет? Жене позвонили? Сознание постепенно возвращалось. Он вспомнил обстоятельства. Разбитую в хлам машину. Обидно, ведь он даже еще всю сумму в магазин не выплатил по рассрочке. Машину теперь только под пресс. Ничего, главное, жив. С деньгами разберемся. Двери палаты распахнулись. Жена, медсестры. «Витенька, милый, как у тебя? Что ж ты так, как же?» «Все нормально», — прошептал он. «Я цел. Не повезло немного, что врезался». Он улыбнулся. «Не плачь, все окей. Машину жалко вдребезги». «Да ладно, смотри, руки, ноги целые, а на машину накопим». Жена положила на тумбочку пакет с продуктами, потом стала гладить плечо мужа. «Витенька, поправляйся. Я каждый день приходить буду. Не волнуйся ни о чем. С машиной я уже все решила. Сначала в мастерскую сходила, там сказали, что восстановлению не подлежит, только под пресс. Не знала, что и делать. А вчера вечером какой-то парень позвонил, спросил, не у вас проблемы с машиной. Я говорю, да, он, могу помочь. Я случайно узнал, что у вас авария была, ничего страшного. Я и не такие лохматки восстанавливал. Представляешь, за полцены договорились. Повезло. Так что поправляйся, не переживай». Жена поцеловала его в небритую щеку и вышла из палаты. Я еле жив остался. У нее только машина на уме. Он закрыл глаза и повернулся головой к стенке.